Лебеди улетают. Повесть. Эпизод первый. И чтобы не стоять бабьему лету теплому да погожему, ревун месяц на свете. А нет, отколь ни возьмись, наползла еще с вечера уже вовсе зимняя туча, да и завалила все вокруг снегом. И корабли на реке, и серую деревянную крепость над кручей, и площадь торжища на берегу. Мы все сидели в ряд на длинном ревне, прижимаясь друг к другу, и стылый ветер пузырил на нас рубахи. Порой этот ветер доносил откуда-то с севера глубокий ухающий гром. Я не знал наверняка, но можно было смекнуть. Это ревело, ворочаясь в каменных берегах, великое Нево море. Не та беда, что во двор вошла, а та беда, что со двора-то не идет. Город над нами на берегу звался Ладога. Имя славное, тоже его не слыхал. Но на город я не смотрел, смотрел вниз себе под ноги. Снег нехотя таял под босыми, закоченевшими ступнями, а руки у меня были связаны за спиной. И конец веревки намотан на колышек, вбитый в бревно с той стороны. Олаф, хозяин, ведал, что творил. Ослабни веревка, лесным котом прыгнул бы я на него и умер. А до горла добрался. Да ведь и было уже так, и не один раз. И все бестолку. А еще было, сбегал я от Олова. Дважды. И дважды ловили меня. И били так, что отлеживался сутками. Где отлеживался? А под палубой корабельной, на ребрастых мокрых досках. Вот где. В славном городе Ладоге Олов хотел продать меня на торгу. Таких, как я, строптивых, незачем возить далеко. За норовистого нигде не возьмешь хорошей цены. Ни за морем, ни здесь. А сгорело бы оно огнем, то заморье. Земля та урманская, где Олов мой на свет родился. Он тут, рядом прохаживался. И одет был нашего потеплей. Куртка на меху, штаны кожаные. Удобно в таких на корабельной скамье. Теплый серый плащ за спиной подпирали ножны меча. Небось, отец мой без оружия к нему вышел, корабль у берега увидав. С белым мирным щитом корабль! А подле меня молодой мирянин сидел, Шаев. На 4 лета меня постарше. К сестренке присватывался. Свадьбу думали вскоре играть. В тот день в гостях у нас был жених счастливый. А ни дома теперь, ни свадьбы... Не сестрицы, милый, потворы. У Олова под палубой я бы без него пропал. Вот и нынче он, как брата, меня обнимал, старался от ветра прикрыть. «Развяжи руки, Шаев», — сказал я ему тихо. Мирянин также тихо ответил. «Не развяжу. Убьет он тебя сразу». Олов на нас покосился, прохаживаясь. И его, знать, сиверка донимал. Впрочем, я видел, как он в такую же непогодь греб против волны, и весло гнулось в руках. Другие его люди давно растеклись по шумному торгу. Продавали, покупали кто что. И пироги, и секиры. А говорили вокруг на 100 языках. И все всех понимали. Урмане, словени, свеи, миряне, карелы-ливики, карелы-людики, и жоры-булгары, и варяги, те, что у князя в крепости жили. А сгорел бы ты, славный город Ладога, и гости эти богатые с тобой заодно. Так вот я сидел мерз на проклятом бревне, когда к нашему урманину подошел другой. Те, которых я видел допреж, были все беленькие, и Олаф, и товарищи его, беленькие да рыжие. Этот уродился черен ворон, что усом, что волосом, да еще в бороде, как в саже, мало не по глаза, только виски белые. И глаза светлые, суровой северной синевы. Теперь он, может, показался бы мне красивым, дождь бог весть. Тогда лютая ненависть за меня на него глядела. Он ведь еще и заговорил с Оловом моим. И дружески заговорил. А я заодно за это ему бы шею свернул. Я по-северному тогда уже хорошо разумел. Понял, о чем у них речь шла. «Не видел ли ты, друг?» — спросил тот черный. Там где-нибудь славных молодцов, на таком-то и таком-то корабле. — Как же видел, — отвечал ему мой Олов. — Далеко, в Кёнугарде. Те люди вроде неплохо там торговали, а потому, может, и нынче еще назад не собрались. Черный кивнул ему, поблагодарил. Потом скользнул синим глазом по нам на бревне сидевшим. «Плохо ты, Олаф Хрутса, надеваешь рабов», — сказал он хозяину. «Простынут же». Олаф тоже на нас поглядел и только в бороду хмыкнул. «А ты купи кого-нибудь и одень, как тебе нравится, Гуннар Сварт. Тебе, небось, проще будет одеть одного, чем мне девятерых». Но Гуннару Сварту, черному то есть, рабы, видать, были не нужны. Засмеялся, закашлялся, провел рукой по губам и для чего-то посмотрел на ладонь. Запахнул на груди плащ, да и пошел себе прочь. Я посмотрел ему в спину и отвернулся. Откуда же я мог знать, что буду помнить его долго? Дольше, чем Олова и дом, и двор наш, разорившего. А пуще голода ел нутро страх. Вдруг купит? Глуп был. Того не смыслил, что увез бы меня Олов куда-нибудь за море варяжское. И прости-прощай, своя сторона. Разве во сне еще тебя повидать? «Вон того бы, Добрынюшка!» — услыхал я голосок. «Вон, с краю сидит». Я как раз с краю сидел. Поднял глаза и увидел в 10 шагах парня и девку. Словени оба. Славянская речь, не чужая какая. Кто такие? Откуда еще на мою голову нанесло? Не брат с сестрой. Слишком лицами не схожи. И не муж с женой. Девка она, девка и есть. С косой и совсем не в женском уборе. Невеста с женихом. Она показывала меня своему Добрыне, и в проглянувшем солнце лучился, блестел на пальце стеклянный перстенек. «Тось больно!» — сказал Добрыня. Сам-то он был парень на загляденье. Такому Олаф тощим покажется, не то что я, заморенный. Ростом в сажень, и в плечах тоже сажень, руки, что сковородки. Посадит на такую, да поднимет еще повыше палатей. Девка и не подумала упрашивать дадутся. Прижалась ласково и стала на него смотреть. И у меня сердце зашлось, потому увидал. Тает мой добрый молодец прямо на глазах. Все равно, как тот снежок, сквозь который у моих ног уже торчала зеленая трава. А потом наклонился и шепнул ей на ушко. Но я-то расслышал. Тут и не захочешь, а все равно услышишь в 10 раз лучше обычного. Моим зваться станет, а после нашим назовут, найденушка. Девка покраснела, толкнула его легонько, счастливая. Он же, Добрыня, пощупал у пояса кожаный кошель и указал на меня. «Много ли гость просишь?» «Полмарки», — ответил мой Олаф и поднял в руке весы. «А недорого», — порадовался Добрыня и развязал кошель. «Что ж так, не горбатого ведь продаешь?» Олаф хозяин положил в чашку граненые гирьки. «Надо мне предупредить тебя. Этот мальчишка дерзок и строптив, и не зря я его связал. А к чему он пригоден, это ты сам узнаешь лучше меня». «Честно торгуешь», — похвалил Добрыня. Они долго взвешивали серебро, резали пополам тонкие белые монеты. И Ишаев все шептал и шептал мне на ухо. А потом плечу моему стало мокро и горячо. Плакал Шаев, ходивший сам на медведя. И пускай тот кривит глупые губы, кто не сидел никогда на таком вот бревне, а и никому бы на нем не сидеть. Вот так я, месяца не пробыв в плену, обрел уже второго хозяина — Добрыню, ладожского усмаря.